Теперь на этой постели невозможно спать. Действительно, простыни частью почернели, частью были залиты водой. В воздухе и на полу кружились обугленные хлопья, от запаха гари было трудно дышать. Любаша втянула голову в плечи и еще плотнее закуталась в покрывало. Ей стало страшно, что Максим ее ударит, и она невольно отступила к стене. Впрочем, он не собирался приближаться к ней, ибо досадное происшествие охладило его телесный пыл. Максим решил проучить дикарку, оставив ее на всю ночь одну в разоренной спальне. Он быстро натянул штаны, собираясь уйти, но в этот миг в спальню ворвалось сразу несколько человек, изрядно перепуганных. Гости не встревожились, услышав крик Любаши и другие звуки, так как решили, что это новобрачный преодолевает сопротивление девственницы. Однако, когда запах гари защекотал им ноздри, они поняли, что в спальне происходит неладное. Удостоверившись, что молодые не пострадали, а начавшийся было пожар уже потушен, гости перестали голосить, только шептались, что такое происшествие в брачную ночь — плохой признак. В их пьяных глазах Любаша увидела столько насмешливого любопытства, что ей захотелось провалиться сквозь землю. Отворачиваясь от взглядов, которые словно шарили по ее телу, Любаша находила слабое утешение в том, что хоть родители не видят этого позора. Бояр Поливановых, согласно обычаю, увели из княжеского дома заботливые кумушки, которые сами, однако, остались недалеко от спальни. Максиму тоже не понравилось излишнее любопытство гостей, и он во второй раз вытолкал их из спальни. «Видишь, какой из-за тебя переполох?» — зло спросил он Любашу. «Вот запру тебя здесь на всю ночь, чтобы научилась послушанию. Скажи спасибо, что за князя вышла. Купец или простой боярин уже взяли бы в руки плетку». Любаша вся вспыхнула от обиды и возмущения, и в ее нежном голосе даже появилась хрипотца. «За что же ты хочешь меня наказать? За то, что я испугалась твоей грубости? Легко тебе, князь, властвовать надо мной, когда я слабее тебя и не могу дать отпор». «Ишь, как заговорила», — удивился Максим. «По-твоему, я грубо поступаю? А разве ты забыла, что Бог велит женам слушаться мужей? Почему же ты не исполняешь супружеского долга?» «Бог велит супругам жить в любви, а не так». Любаша запнулась и прикусила губу. «Я ведь знаю, что ты женился на мне по приказу великого князя. Я тебе вовсе не нужна. Ты ждешь, не дождешься, когда государь отпустит тебя в погоню за беглецами. А меня хочешь сорвать на ходу, как придорожный шиповник». «Вижу, что колючек у тебя не меньше, чем у шиповника», — пробормотал Максим, слегка растерявшись от ее отповеди. Передумав оставлять Любашу в обгоревшей спальне, он позвал Варину мамку и велел ей позаботиться о молодой княгине, а сам куда-то ушел. Мамка повела Любашу в другую комнату, напоила горячим мятным отваром и уложила в постель. Девушка была бы даже рада такому повороту событий, если бы не лукавые усмешки моложавой еще мамки и не страх перед скорым приходом Максима. Оставшись одна, Любаша до подбородка укрылась одеялом и с волнением ждала, когда откроется дверь и новобрачный шагнет за порог. Но этого так и не случилось. Вначале она почувствовала облегчение, потом некоторую обиду. Выходит, не по вкусу пришлась князю молодая жена, раз не спешит он к ней в первую брачную ночь. Однако же его объятия были горячи, а поцелуй крепок. Любаша чувствовала, что губы до сих пор горят от этого поцелуя, первого в ее жизни. Она уже и сама не знала, боится или жаждет увидеть в спальне Максима. Девушка так устала от всех волнений дня и ночи, что в конце концов не заметила, как сон сморил ее. Максим не стал бы пренебрегать молодой женой, если бы его не отвлекло одно важное известие. Едва он переоделся и вышел в сени, желая удостовериться, что любопытные гости наконец-то покинули дом, как к нему подбежал Игнатий, Засекин, и взволнованно сообщил. «Братец, мне верные люди донесли, что Варя уходила со двора в сопровождении кузнеца Увара. Есть такой здоровенный детина в Занеглинье. Говорят, бывший вор». «Увар? Кажется, я слышал о нем от ушкуйников», — вскинулся Максим. «Но где Варя могла познакомиться с таким отребьем? И почему твои люди раньше не рассказали?» «Тот, кто видел их с Варей, раньше молчал, а вчера подрался с Уваром,